Наш клипер-бот в безопасности. Приготовил обед. На первое гороховый суп, на второе гречневую кашу и на третье чай с сухим компотом. Пообедали сытно. Женя с утра и до вечера непрерывно был занят гравитационными наблюдениями. Петрович после обеда вел наблюдение двумя вертушками над течениями и дрейфом. Вчера он думал, что вторая вертушка, опущенная на глубину 400 метров, не работает, и несколько раз проверял ее. Сегодня он уже точно установил причины капризного поведения вертушки. Это очень интересное явление, которое никто не наблюдал. Оказывается, после быстрого дрейфа льда возникает обратное течение, которое Петрович обнаружил на глубине 50-75 метров. Если бы могло произойти такое чудо, и наша льдина опустилась на 50 метров в глубину, представляю, как хорошо мы бы себя там чувствовали, то мы поплыли бы обратно и вскоре снова оказались на Северном полюсе. После обеда мы зашли в палатку покурить и отдохнуть. Потом Петя снова работал с вертушками, изучая течение, а я взял пешню, лопату, топор, ружье, фотоаппарат и на лыжах ушел делать аэродром. Теперь мы должны быть готовы к приему тяжелых самолетов, которые могут прилететь к нам. Это большая тяжелая операция — очистить аэродром от торосов, бугров и других препятствий. Проработав 4 часа, сильно устал, так как одному неудобно рубить пешней лед, накладывать его на нарты и отвозить в сторону. За время работы по очистке аэродрома я много раз нагибался к холодным лужам и пил воду. Когда-то я так делал в теплые дни на охоте. Очень было жарко, я снял с себя и меховой жилет, и суконную гимнастерку, но пот так и лил градом. Вернулся в лагерь, приготовил чай. Была уже полночь. Я решил лечь пораньше, чтобы через несколько часов встать и отправиться работать на аэродром. Третьи сутки у нас хорошая погода. Таких дней не было уже больше месяца. Раньше нас не покидали туманы, ветры, снег. А сейчас душа не нарадуется. Тихо и солнечно. Жаль только, что нет никакой возможности заниматься политкружком. В связи с розысками самолета Ливаневского у нас все время занято. Кренкель на радиостанции, Женя Петрович непрерывно проводят научные наблюдения. Для сна остается мало времени. 17 августа. Заснуть так и не удалось. Когда у нас устанавливается хорошая погода, это приятно для жизни и души. Но Эрнст во время штиря начинает грустить, с тревогой поглядывает на аккумуляторы, вздыхает и экономит каждое слово при радиопередаче. Вот почему мы решили ночью немного подзарядить аккумуляторы. Вместе с Теодорычем не ложились спать, всю ночь работали. Немного отдохнув утром, я в полдень пошел работать на аэродром. Когда я уходил, Петр Петрович еще спал. Он до утра работал с вертушками. Его разбудили в 2 часа дня. Петрович поднялся и ушел продолжать вертушечные наблюдения. Как только я дошел до площадки аэродрома, погода начала портиться, подул сильный ветер, стало темно, надвинулся туман. Скрыло солнце, которое нас обогревало трое суток и придавало нам бодрости. Теодорыч торопливо запустил ветряк. Вернулся в лагерь в 3 часа дня, сварил обед, после обеда вымыл посуду. Эрнст надел наушники. Он продолжает слушать на волнах радиостанции самолета Ливаневского. Петрович ушел к лунке работать. Женя ведет суточные наблюдения по магнитным вариациям и будет непрерывно занят до полудня 18 августа. Я привел в порядок нашу аптеку, оборудовал для нее специальный ящик, в котором у нас раньше лежали конфеты. Теперь наша аптека будет висеть в палатке, а на свободное место стола, на полке и под стул Петрович перенесет свою гидрохимическую лабораторию, так как у него в палатке все замерзает. Вечером я жарил коржики к чаю. Писал дневник. 2 раза пытался слушать станцию имени Коминтерна, но ничего не удавалось.